в особенности божественный Фома в сочинении против магометанских философов, утверждающих, что действие первой причины более непосредственно в смысле прямого контакта, чем действие второй, где он учит, что всеобщая причина действует непосредственно в смысле начала, а не в смысле контакта, как действует частная причина. Продолжай. Мореход. И так они говорят, что Бог создал для всех будущих действий и всеобщие, и частные причины, причем эти последние не могут действовать, когда не действуют первые. Так, растение не может цвести, если не согревает его солнце. Смена же времен зависит от всеобщих причин, то есть от небесных. И, следовательно, все наши действия возможны при условии действия неба. Но причины свободные используют время как по отношению к себе самим, так иногда и по отношению к другим вещам. Ибо человек заставляет и деревья цвести при помощи огня, и светильником освещает дом в отсутствии солнца. Причины же естественные принудительно зависят от времени. Таким образом, как одно происходит днем, другое ночью, одно зимой, другое летом, или весной, или осенью, столько же по причинам свободным, сколько и по естественным, так и одно в одном веке, другое в другом. И как свободная причина не принуждается не спать, когда наступает ночь, не вставать при наступлении утра, но действует сообразно своей потребности, используя таким образом в своих интересах смену времен. Точно так же ничто не вынуждает ее изобретать аркебузы или книгопечатания при великих соединениях в раке или учреждать монархии, когда приходятся они вовне. Это же относится и к прочему, к посевам в сентябре, подрезыванию деревьев в марте и так далее. Они не могут поверить, чтобы первосвященник, премудрых христиан, запрещал астрологию иначе, как тем, кто злоупотребляет ею для предсказания действий, зависящих от свободной воли и сверхъестественных событий. Ибо звезды служат для сверхъестественных явлений лишь знамениями, для естественных — всеобщими причинами, а для волевых актов — только поводами, побуждениями и склоняющими к ним мотивами. Ведь восход солнца не принуждает нас вставать с постели, а только побуждает, представляя к этому удобство, как и ночь представляется неудобной для вставания и удобную для спанья. Значит, когда они воздействуют на свободную волю косвенно и случайно, действуя на тело и на свойственное телу ощущение, связанное с телесным органом, то душа возбуждается этим ощущением или к любви, или к ненависти, или ко гневу и к прочим страстям. Но и тут еще она может поддаться или не поддаться возбужденной в ней страсти. Таким образом, и ереси, и войны, и голод, указуемые звездами, возникают большей частью от того, что люди большей частью допускают управлять собою чувственным побуждением, а не разуму, из-за чего совершают поступки разуму противные. Но иногда они следуют страстям разумно, когда, например, в порыве справедливого гнева начинают справедливую войну. Гостинник. И об этом превосходно говорит божественный Фома, а также наш первосвященник. Он допускает применение астрологии в медицине, и в земледелии, и в мореплавании, вместе со всеми своими схоластиками, разрешающими предположительные предсказания даже относительно произвольных действий. Но ввиду разрастания злонамеренности и злоупотребления этим разрешением, они запрещают, хотя и не самые предположения, но основанные на них предсказания, не потому, что они всегда лживы, но потому, что они большей частью или всегда опасны. Ведь полагающиеся на астрологию государи и народы затевают бесчисленное множество или прямо зловредных предприятий, или хоть и полезных, но обреченных на неудачу, как это видно на примерах